Глава 17. Несказанно радовало, что все же Лоренция приняла истину во всей ее неприглядности и не стала в очередной раз изображать страуса головой в песок. Хотелось верить, что вдвоем мы обязательно справимся. Ну а пока предстоял целый день на разведку. Она с Брелонисом, я с Адером, вести себя максимально естественно, ничем не выдать осведомленность и так осторожно выяснить, что сами темные обо всем этом думают. План был прост и ясен. Я все же гнала от себя наивные надежды, будто Адер ни сном, ни духом о происходящем. Даже краткий разговор сегодня, пока я Лоренцию на утесе ждала, показал, что Адер прекрасно осведомлен о перспективе отбирать детей у Ремериек. Но я все же рассчитывала разузнать какие-нибудь детали, хоть что-нибудь, за что можно уцепиться. «А как же остальные девушки?» – тихо спросила Лоренция, пока мы с ней шли к главному холлу дворца. «Честно, не знаю», – тяжело вздохнула я. «Мы можем сказать им правду, можем даже как-то умудриться всех их вывести через подземный ход. Но что дальше? Завесу между странами нам не пересечь, а в Лиргионе Ремерики погибнут. Наш папа протянул в Ремерии лишь чуть больше года, хотя был очень могущественным магом. Даже не найди их единый, папа бы все равно погиб, когда бы его магия окончательно утратилась. А наш дядя, как думаешь, он догадывался об истинном положении вещей?» «Вряд ли. Пусть даже он и смог разобраться в оставленных нашим отцом магических свитках, но использовал их только, чтобы хоть от одной из нас избавиться. Знаю он правду, просто бы сдал нас властям за награду. За теоретически одаренных магией детей наверняка бы в Ремерии дорого заплатили». Я резко замолчала. Показалось, что за следующим поворотом коридора кто-то есть. Прямо затаился. Благо, говорили мы очень тихо. Нас точно не подслушали бы. Я подала знак Лоренции остановиться, сама осторожно пошла вперед. Но стоило свернуть за угол, как столкнулась с подкарауливающим темным. «Ну, здравствуй, Ивина!» Оглядел он меня с неприятной улыбкой, оценивающий взгляд был чересчур откровенен. «Мы знакомы?» Я смотрела на него крайне настороженно. «Вот вроде вполне симпатичный мужчина, но при этом все равно есть что-то отталкивающее». Я, конечно, видела его раньше, как и других темных здесь, но в то же время понятия не имела, кто это конкретно. Будем считать, что знакомы. Он и сам представляться не спешил. Я за тобой наблюдаю с первого дня здесь и наблюдаю очень внимательно, с явным намеком уточнил он. Не буду ходить вокруг да около, давай сразу к делу. Я знаю, что ты не такая, как остальные ремерийки. Адер притащил тебя сюда против воли, и ты готова на все, лишь бы только выбраться отсюда». «Так вот, я готов тебе помочь устроить побег и в ближайшее же время». «Ого, даже так? И что ты хочешь взамен? Что-то совсем мне не верилось в бескорыстие и благородство его намерений». «Ничего», — все так же улыбаясь, темный развел руками. «Твое исчезновение отсюда уже будет достаточной благодарностью». «Дайте угадаю, мое исчезновение может быть ему выгодно лишь для того, чтобы Адер остался без избранницы и, как я понимаю, первенца. Правда, загадка века. Что в этом такого? Неужто в Лиргионе женщин нет, от которых точно так же можно обзавестись наследником? Но речь сейчас не об этом. Не удивлюсь, если именно этот темный подослал ко мне тогда того амбала, чтобы похитить». «Так что скажешь?» Похоже, он ни на миг не сомневался, что я тут же приму его предложение с радостными возгласами. «Скажу, что взрослые и состоявшиеся мужчины все же в состоянии решать проблемы между собой напрямик, а не посредством женщины подковерных интриг», – невозмутимо парировала я. «Так что уж постарайтесь разобраться в разногласиях с Адером как-нибудь без меня». Темный хмыкнул. «Вот так, значит? Начинаю понимать, что он в тебе нашел, но я от своего предложения не отказываюсь. Ты все же подумай, я в любой момент помогу тебе с побегом, я знаю тайный путь из долины». «Более того, я могу договориться со своими союзниками по ту сторону купола, чтобы помогли тебе пересечь завесу между странами и вернуться в Ремерию. Ты все же подумай, Вина, наши планы совпадают, но без столь могущественного и осведомленного союзника, как я, шансов у тебя точно нет. В запасе лишь несколько дней до свадебного бала, так что я подожду». «Не исчезнешь сама», – сделал выразительную паузу и добавил сделанным расстройством. «Что ж, тогда придется помочь тебе исчезнуть окончательно. Думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я». Не дожидаясь моего ответа, он ушел. Я лишь молча проводила его мрачным взглядом. И тут же нарисовалась Лоренция, наверняка все слышала от и до. «Почему ты отказалась?» Смотрела на меня с таким недоумением, словно я совершила вселенскую глупость. «Не думаю, что ему можно доверять», задумчиво отозвалась я. «А если он воплотит свою угрозу?» – не унималась она. «Что, если вправду тебя убьет?» «Я все же надеюсь, что мы уберемся отсюда раньше. Я хоть и старалась говорить уверенно, но пока никакой уверенности и близко не было. Ну ничего, будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала надо пережить день рядом с Адером, не свихнуться и себя не выдать, а там уж долгожданная ночь и попытка поговорить со статуей. Я ни на миг не сомневалась, что всю правду о происходящем в обители я смогу узнать только от нее. Тем более время и вправду пошло на считанные дни». И все бы ничего, но сегодня я была прямо на расхват. В холле караулила госпожа Пинкилия. «О, Эвина, как удачно ты мне встретилась!» – мигом активизировалась распорядительница. «У меня как раз к тебе очень срочное дело». «Вы, конечно, простите, но у лорда Адера тоже ко мне сейчас очень срочное дело», – парировала я. «И что-то мне подсказывает, он не особо обрадуется, если я задержусь». «Ничего страшного, это совсем ненадолго», — леди Пинкилия подхватила меня под локоть. Лоренция не стала дожидаться, пока я вырвусь из цепкой хватки, поспешила выйти из дворца. А распорядительница тут же добавила, только без прежнего демонстративного энтузиазма и едва различимым шепотом. «Эвина, нужна твоя помощь. Мы нашли способ пробудить бессознательных девушек. Оказывается, дело в той самой статуе. Причем не было никакой темной злоумышленницы. Это сама статуя как-то создавала такую видимость. Но сейчас загвоздка в том, что архимаг никак не может магически на нее воздействовать. Магия не та. Но зато ее магия в точности совпадает с твоей». Я нахмурилась. «Слушайте, я бы и рада помочь, но в прошлый раз, когда вы точно так же просили о помощи, на самом деле обманом проверяли меня. Так что уж простите, но больше я вам не верю». Леди Пинкилия шумно вздохнула. «Буду с тобой откровенна. Ситуация у нас сейчас складывается весьма безрадостная. Лорд Алритан с помощью священного подземного озера узнал, что неполадки в обители привлекают внимание к нам единого. А если он сам лично явится сюда...» Ее голос дрогнул. «Не поздоровится всем. И, скорее всего, тебе в первую очередь». «Почему именно мне?» Я мигом напряглась. «Неужели она знает о том, что Единый охотился на моих родителей?» «Потому что он устранит все, что идет неправильно, понимаешь? А Римерийка, обладающая магией, это как раз-таки неправильно», — терпеливо пояснила она. «То, что ты здесь, может поставить всех нас под удар. Так что и тебе, и нам выгодно действовать сообща. Тем более нам есть, что тебе предложить». «И что же?» – я смотрела на нее крайне скептически. «Веры местным не было ни на грош. Но леди Пинкилия меня огорошила. Ты не раз говорила о том, что хочешь покинуть обитель. Так вот, я поговорила с лордом Алоританом, он согласен, но при одном условии. Ты помогаешь нам пробудить бессознательных девушек, а в качестве благодарности за помощь мы отпустим тебя отсюда». «Ага, а раньше вы утверждали, что уйти невозможно», – тут же возразила я. Она ответила не сразу, замялась. «Я скажу тебе кое-что, но ты должна пообещать, что это останется между нами». «Обещаю», – кивнула я. «Когда мы сегодня ночью обсуждали эту проблему, лорд Твейрин вспомнил об одном случае. Около 20 лет назад из обители пропала одна избранница. Она покинула долину через подземный ход. Мы, естественно, приказали закрыть этот ход магической завесой, но для тебя откроем». «Я знаю», – тут же остановила она мою попытку перебить. «Без сестры ты все равно не уйдешь. Мы учли это. Так что Лоренция тоже будет свободна. Ведь если пробудятся две бессознательные избранницы, как раз две будут лишними, учитывая сложившуюся ситуацию». «Я вообще-то тоже знакома с арифметикой», — возразила я. «Так что считать прекрасно умею. Выбыл лишь один темный, потому и лишняя избранница будет всего одна». «Не один, Эвина», — леди Пинкилия смотрела на меня в упор. «Лорд Адер покидает обитель, потому-то тебе и не было смысла сейчас к нему спешить». «То есть как?» – я ушам своим не поверила. «Вы о чем таком говорите?» «Я ведь говорила тебе, мне магически ведомо абсолютно все, что происходит на территории обители. Так вот, в то время, пока ты о чем-то общалась с сестрой, лорду Адеру, ждущему на утесе, магическим донесением доложили о смерти его отца. Единый даровал темному выбор, и лорд Адер его сделал». На миг ее глаза подернулись фиолетовым свечением, словно магия стала ее зрением. И как раз в данный момент он пересек на драконе магический купол. Я не стала ее слушать дальше, бросилась к выходу из дворца, распахнула двери. На утесе не было ни Адера, ни его рокота. Я тут же поспешила к лениво переговаривающимся неподалеку стражникам. На мой вопрос охотно пояснили. Да, лорд Адер был здесь, и лорд Брелонис тоже, но после магического всплеска, примерно минут 20 назад, лорд Адер тут же улетел на драконе, а лорд Брелонис дождался свою избранницу и улетел вместе с ней буквально вот-вот. «Как же так? Неужели леди Пинкилия сказала правду?» Она терпеливо ждала меня на крыльце. Не ерничала, даже будто бы с сочувствием произнесла. «Пойми, ему теперь совсем не до тебя. Законы Лиргиона очень суровы, а положение клана Ночи и так было шатким. Если повезет, лорд Адер успеет вступить в права наследования. Если не повезет, ему надо хотя бы успеть спасти мать и младшую сестру». Не буду скрывать, единому явно почему-то было крайне выгодно, чтобы лорд Адер покинул обитель. Не просто же так совпало, что одновременно с приходом скорбного известия в магическом куполе открылся проход с аурой магии именно клана Ночи. Единый избавился от Адера, а Адера теперь здесь нет. И пусть я теперь считала его негодяем, но в то же время... Только сейчас я осознала, как же страшно и одиноко без него». «Ивина, нужно решать», — внимательно смотрела на меня распорядительница. «Сейчас и темных, и избранниц поровну. Если пробудешь тех двоих, то вы с Лоренцией свободны. Если же нет, достанетесь кому-нибудь». «Кому-нибудь принудительно вынашивать первенца?» — зло парировала я. Леди Пинкелия на миг даже изменилась в лице. «Как ты узнала, значит? Ивина, не спеши обвинять. Никому из нас это проклятие не в радость. Я тоже женщина. И вот как ты думаешь, согласна ли я с тем, что происходит? Согласна ли я с тем, что у матерей отбирают их детей? А я наблюдаю это раз за разом, но ничего сделать не могу. Все мы здесь просто марионетки единого, без права выбора и шансов покинуть обитель. А у тебя этот шанс есть». «Твоя магия сильнее этого места. Лорд Твейрин в этом уверен. Та проверка, в которой ты нас обвиняешь, прекрасно показала, насколько ты сильна. Так решай, ты можешь хотя бы попытаться спасти себя и свою сестру». «Зачем единому все это? Хотелось уже просто схватиться за голову. Хоть вы-то знаете». «Никто этого не знает», — мрачно отозвалась леди Пинкилия. «Ни одна живая душа. Даже лорд Алритан все эти годы столько версий перебрал, но так ни на миг не приблизился к истине. Быть может, ответ именно в той статуе. Быть может, неспроста исходящая от нее магия совпадает с твоей. Но и не в наших силах разобраться, в твоих. Какая бы магия у тебя ни была, ключ к разгадке именно в ней». «А что, если Адер вернется?» Я просто подумала вслух. «Что тогда?» «Он не вернется», — она покачала головой. «Купол тут же снова закрылся, насколько я вижу. Единый зачем-то выдворил лорда Адера отсюда. Не исключено, что и магическое известие о смерти правящего лорда клана Ночи было ложным, но нам все равно теперь правды не узнать». «Я одного не понимаю. Я внимательно на нее смотрела». «Вам-то это зачем? Сейчас темных и избранниц поровну, так зачем все эти лишние телодвижения?» «Затем, что избранница с магией – это нарушение сложившейся системы, что чревато явлением сюда единого и…» Но тут же сорвалась. «Да затем, что хоть кто-то должен отсюда выбраться!» Все же попыталась успокоиться, только голос все равно дрожал. «Эвина, ты даже не представляешь, как долго мы здесь. Мы перепробовали все возможное и невозможное, но все бестолку. А ты и твоя магия, такого тут не бывало никогда. Что, если это единственный шанс разрушить проклятие? Нельзя его упустить, понимаешь? Никак нельзя!» Я ответила не сразу. Смотрела на нее молча, даже не стараясь унять бурю в душе. Но на диво голос прозвучал спокойно и даже холодно. «Если вы снова меня обманете, если мы с Лоренцией не выберемся отсюда, если хоть что-то пойдет не так, я клянусь вам, моей магии хватит, чтобы камня на камне не оставить от этого места, и пусть тогда хоть сам Единый явится». «Если он явится, нам всем здесь конец», — тихо возразила леди Пинкилия. «Не бросай вызов тому, с кем тебе не тягаться. Я знаю, ты сейчас разозлена и очень расстроена, и большей частью именно из-за него. Но ничего не изменить. Адера здесь больше нет и не будет. Тебе придется справляться без темного». Только почему мне так не хочется верить, что это правда? Я не хотела верить в его гнусные намерения, не хочу верить, что он покинул обитель навсегда. Вот что это? Наивная надежда или же идущее из глубины души предчувствие? И раз Единый самолично поспособствовал тому, чтобы Адера здесь не было, я только сегодня говорила о том, что времени осталось считанные дни. Что ж, я ошиблась, его уже практически нет». Я перевела взгляд на мрачную леди Пинкилию. Как именно связаться с духом статуи? Я не верила ни Пинкилии, ни Алритану, ни Твейрину. Может, распорядительница и говорила правду, и их намерения чисты, но я сейчас была слишком зла, чтобы пытаться кого-то понять и искать другим людям оправдание. Казалось, с исчезновением Адера оборвалась моя последняя наивная надежда, оставив после себя внутри лишь мрачную решимость во что бы то ни стало добиться цели. И я прекрасно понимала, что местное руководство никак мне не союзники. Союзником может стать только дух статуи, да и то не факт. В любом случае я должна узнать наверняка, пусть для этого и сделав вид, будто пляшу под чужую дудку. Казалось бы, план есть, так действуй. Но мне все не давало покоя одно обстоятельство – метка Адера. Я все еще чувствовала его магию в себе так, словно ее обладатель по-прежнему где-то поблизости. Но, может, так и должно быть? И я просто ищу повод хотя бы на что-то еще надеяться. Да только эти надежды – мое слабое место, а я не имею права быть слабой. Сами собой вспомнились те слова Адера. «Тебе больше не нужно быть сильной, Эви. Сильным буду я». Увы, но нет. Кроме меня быть сильной просто некому. Леди Пинкили отвела меня к подземному озеру. Как выяснилось, статую перенесли сюда. Она высилась посреди мерцающей воды, словно бы неведомая каменная девушка воспаряла из глубин. Вопреки моим ожиданиям, здесь не было ни главы обители, ни архимага. Леди Пинкилия пояснила. Твейрин сказал, что никто не должен присутствовать при этом таинстве. Раз дух статуи все это время никак не пытался с нами контактировать, то мы будем только мешать. «Так а что именно я должна сделать?» Распорядительница пожала плечами. «Твоя магия сама должна подсказать. Статую перенесли сюда сегодня ночью. Священные воды усилят и ее магию, и твою. Я понимаю, Ивина, нет никакой гарантии, что ты сможешь до духа достучаться и убедить ее вернуть бессознательных девушек. Но все же, либо сегодня, либо никогда». Больше ничего не говоря, она покинула подземный зал. Я же в первую очередь прислушалась к внутренним ощущениям, но моя магия явственно сигнализировала, что здесь нет никакой посторонней силы. Выходит, в этот раз никакого подвоха. Не придумав ничего иного, я просто вошла в озеро. Как и в прошлые разы, его воды никак не ощущались физически, но магия чувствовалась сразу же. И чем ближе я была к статуе, тем сильнее становилось это чувство. Дальше я действовала по наитию, так же, как действовала тогда мама в увиденном мною воспоминании. Я опустилась на колени, сложила руки в молитвенном жесте, закрыла глаза. Наверное, надо было концентрироваться на образе незнакомки, но перед моим внутренним взором стоял Адер. Отчего же так? Отчего в памяти столь явственно отпечатался каждый его жест, каждая улыбка, каждая эмоция во взгляде? Разве это вообще нормально? «Это нормально, Влада. Просто в обычных условиях смертной жизни для этого требуется куда больше времени. Но здесь магия обители заставляет чувства развивать несравнимо быстрее, чем это происходило бы вовне. Ты любишь, и твои чувства очень сильны, потому-то тебе так тяжело сейчас». При всем желании я не могла открыть глаза, но и так по наитию чувствовала, что внешний дух никак не проявился. Она связывается со мной мысленно, и точно так же могу отвечать ей я. Быть может, нарочно все происходит лишь в сознании, чтобы для возможных наблюдателей наше общение осталось незримым. Но я не стала спрашивать. Наверняка времени и так в обрез, связь оборвется в любой момент. Я мысленно взмолилась. «Я не знаю, кто вы или что вы, но я молю вас о помощи так же, как просила когда-то моя мама. Я очень хочу спастись отсюда, хочу сберечь сестру и ее дитя, но, боюсь, я не справлюсь одна». «Поверь, я сделала все, чтобы вы здесь не оказались», — голос звучал понуро. «Это ведь я в свое время внушила вашему опекуну мысль, чтобы он воспользовался магическим свитком и отправил вас в другой мир». Но, увы, мне не было ведомо, что силы свитка хватит лишь на одно дитя. А когда по воле единого ваш опекун вернул тебя сюда, я поняла, что все было тщетно. Как бы ни старались в прошлом ваши родители, как бы ни старалась я, но единый, как всегда, на шаг впереди. Я не понимаю, что ему вообще нужно. Должно же быть хоть какое-то разумное объяснение всему этому. Есть, конечно, но вряд ли оно тебе понравится. Мне и сейчас-то сложившаяся ситуация не особо нравится. Неужто может быть еще хуже? Но я не перебивала, внимательно слушала, стараясь не упустить ни единого слова. У людей, что у ремерийцев, что у лиргионцев, искаженное представление о прошлом. Конечно, это сделано нарочно, и, по сути, весь ваш человеческий мир в итоге построен на лжи, живет во лжи. Но вы в этом не виноваты, вы просто слепы, и потому так легко становитесь марионетками в руках Единого. Как ты думаешь, почему он так называется? Ну, ничего особо внятного в голову не приходило. Быть может, потому что он, так сказать, един для всех народов, один бог для всех? Многие именно так и считают. Но на самом деле единый обозначает единый в магии. Но он не бог, не был богом. Хотя, наверное, сейчас в полной мере может им считаться. Но когда-то все обстояло совсем иначе. У мира была богиня. Вы? Тут же предположила я самое очевидное. Я не она. Я лишь отголосок ее памяти, ее силы. Богиня была точно так же слепа в своем безграничном милосердии. Доброта ее же и погубила. Порождение тьмы отравило людские сердца войной. Богиня пыталась остановить смертоубийство, но тщетно. Она отдала свою жизнь и напрасно. А порождение тьмы провозгласило себя божеством, разделило людей по две стороны магической завесы, разграничив не только части мира, но и саму магию. «Погодите, погодите», — растерянно уточнила я. «То есть единый на самом деле порождение тьмы?» Мироздание так устроено, что всегда в нем должен царить баланс. Богиня была слишком добра и милосердна, потому в противовес ей появилось это средоточие злобы. Он разделил мир, обрекая его на медленную гибель. Наверняка ты слышала, что пустынные мертвые земли разрастаются все быстрее с каждым годом. Он разделил магию, тем самым ослабив людей, сделав их ущербными и неспособными ему противостоять. Более того, внушил ложные воспоминания, и люди поколение за поколением верят в перевранную им историю прошлого и даже не догадываются об истинном положении вещей. Но как тогда быть собителью и этим временем жатвы? Зачем единому этот садизм? Тут же спросила я. Просто иначе я это и назвать не могу. Или он и вправду находит какое-то изощренное удовольствие в таком издевательстве над людьми? На самом деле тут все просто и сложно одновременно. Единый разделил некогда единую магию. Часть ее запечатал в ремерийцах, часть прорывается силой тьмы у лиргионцев. В нашем мире единая магия в ее первозданном виде осталась лишь у драконов. По воле единого темные старательно приручают их, но пока все же он не может контролировать их силу. А она ему нужна, очень нужна. Он отобрал магию у людей, чтобы они не могли ему противостоять, но в то же время без нее и ему не жить. Он питается ею, как пожар сухими деревьями. Вот для того он и создал время жатвы. Казалось, ей самой сложно и больно говорить все это, но она все же продолжала. Когда-то именно здесь, в этой долине, было древнее святилище богини, но единый разрушил его до основания, оставив лишь одну статую, рассчитывая, что ритуальное изваяние будет и дальше питать магией это место. Так и возникла обитель, закрытая магически территория, существующая лишь с одной целью – снабжать порождение тьмы единой магией. Он позволяет ей существовать ровно столько, чтобы и самому было вдоволь, но и чтобы люди ею при этом воспользоваться не смогли бы. Раз в 4 года он отмечает подходящих для его цели темных, те, в свою очередь, выбирают себе ремерийк. И все для того, чтобы здесь, в обители, рождались на свет дети с изначально целостной магией для подпитки единого. Что ж, признаю, я все же была не права, хуже все-таки может быть. Так продолжается многие-многие годы. Люди считают, что это наказание единого, и они должны что-то сделать, чтобы он их помиловал. Но правда в том, что нет никакого помилования и никогда не будет. Наказание, проклятие можно называть как угодно, но от него нет избавления. Ведь единого-то все устраивает, все именно так, как ему и нужно. И он готов на все, чтобы все так и продолжалось. Да, раненый мир умирает и рано или поздно перестанет существовать. Но до тех пор людям не сделать ничего, чтобы единый вдруг смилостивился. «Неужели совсем ничего? Я не собиралась сдаваться. Наверняка должен быть способ. Папа с мамой ведь выбрались отсюда». «Да, они стали первыми, кто осмелился нарушить устоявшийся порядок, пойти якобы против самого Бога. Но твоя сестра была зачата в обители, потому ее постигла участь всех других детей от смешанных союзов. Она лишена единым изначальной магии. А тот ребенок от темного, что Лоренция носит сейчас под сердцем, уже не одарен этой силой, потому не представляет ценности для единого. Только благодаря этому она может спастись, но ты, тебе никак не спастись». «Почему же? Я хоть и не ждала в ответ ничего хорошего, но все равно надеялась, что обязательно смогу найти какую-нибудь спасительную лазейку». «Ты рождена от смешанного союза, и единый не знал о том, что ты появишься на свет, потому твоя магия успела развиться еще до твоего рождения. А после удалось тебя спрятать на долгие 18 лет в безопасности и вдали отсюда. Теперь ты полноценный маг, единственная в мире обладательница изначальной магии. Подобное есть лишь у драконов, но она не подвластна людям. Драконы чуют эту силу, потому всегда так на тебя реагируют. И лишь благодаря тебе и я пробудилась здесь». «То есть как?» – озадачилась я. «Я же ничего для этого не делала». «А тебе и не нужно было ничего делать, Влада. Ты просто появилась здесь, и присутствие твоей магии вернуло к жизни частичку моего сознания. Пусть я во многом теперь бессильна, я могу лишь наблюдать и скорбеть, но я пыталась уберечь тех девушек, кто уже впал в отчаяние. Но даже это ведь временная мера. Лоренцию пробудил Брелонис, другие две избранницы вот-вот сами придут в себя, и грядет свадебный бал. Единый ни за что не упустит тебя». «Отберет мою магию?» – предположила я самое очевидное. «Ты для него самый лакомый кусочек. Все же магия зарожденной жизни не успевает развиться, потому неполноценна, а в тебе сила развилась в полной мере. Ты можешь дать начало новому поколению магов, чьей магии единый еще долго будет питаться. Но он должен перестраховаться, не допустить появления полноценных, способных ему противостоять». Она продолжила не сразу, но когда ее слова прозвучали, у меня аж мороз по телу пробежал. «Он намерен затуманить твое сознание, вселиться в одного из темных и воспользоваться тобой. Так появится на свет новый вид магов, и одаренных, и при этом полностью подчиненных единому. Оставалось только убрать последнюю помеху». «Адр?» – и без пояснений догадалась я. «Этот темный слишком силен, но в то же время слаб в своей заботе о тех, кто ему очень дорог. Это не недостаток, но единый воспользовался этой уязвимостью Адара, и теперь, когда ты осталась без защиты, дело за малым. Быть может, ты не знаешь, но все в этой обители вечные рабы. Они не стареют, не умирают. Они обречены служить единому до конца времен. Глава обители лишь стирает память слугам и страже раз за разом, тем самым освобождая их от отчаяния. Но суть в том, что все они лишь марионетки в чужих руках. И каким бы ни были их истинные помыслы, единый в любой момент может управлять ими против тебя». «Погодите, но раз я полноценный маг, то теоретически могу его одолеть, так ведь?» Я ухватилась за последнюю соломинку. «Или же давайте я отдам магию вам, и вы сами справитесь с этим негодяем». «Увы, но не все так просто. Да, единый хоть и жаждет твоей магии, но именно ее и боится, потому он не допустит открытого противостояния. Он воспользовался искренним стремлением руководства обители помочь. Сами того не подозревая, они привели тебя в ловушку. После нашего разговора ты уже не очнешься в полной мере, твое сознание будет затуманено, ты просто не сможешь воспротивиться. Волею единого свадебный бал состоится уже завтра. Темный для вселения выбран, и он по доброй воле, да еще и с большой радостью пойдет на это. Наверняка же тот самый, который мне сегодня предлагал союз против Адера. Но неужели ничего нельзя сделать? Неужели это все? Мне очень жаль, Владлена, но самой тебе не освободиться. И некому тебя освободить. Я не хочу причинять тебе еще большую боль, но твоя сестра оставила тебя. Она рассказала все Брелонису, они вместе нашли тот подземный ход и покинули обитель. Ты, конечно, в полном праве расценить это как предательство, но Лоренция думает прежде всего о своем ребенке. Она отчаянно цепляется за то хрупкое счастье, что она ждала с таким отчаянием все эти годы. И насчет тебя она уверена, что ты обязательно со всем справишься и что она всегда была лишь твоей обузой. Хотя бы Лоренция спаслась. Злости на сестру совсем не было. Да и смысл теперь злиться? Она все равно бы и мне ничем не помогла, но и сама пропала бы. Но даже останься Лоренция здесь, она не смогла бы избавить тебя от власти единого. Для пробуждения твоего сознания нужны чувства сильнее. Так что все заранее бесполезно. Наша с тобой связь вот-вот уже прервется. И боюсь, это последние мгновения, когда ты осознаешь себя настоящую. Последние мгновения. Можно было отчаянно расспрашивать в надежде найти какой-то выход, но я и так понимала, что выхода нет. Богиня не лжет. Ее скорбь искренна. Я бы все же хотела узнать кое-что. Пусть я чувствовала, что с каждым мигом истончается связь, но все же надеялась, что успею получить ответ. Адер, он и вправду хотел поступить со мной так? «Да, Владлена, он выбрал тебя для того, чтобы ты родила ему первенца. Именно тебя он счел для этого подходящей. Еще на том первом свадебном балу ты пленила его. Единый на тот момент не знал о тебе. Его магия принудила тебя подчиниться Адеру точно так же, как принудила бы и абсолютно любую ремерийку, вздумай та воспротивиться темному». Но, по сути, именно Адер косвенно виноват в том, что Едина узнала тебе, и теперь тебя получит. Выбери темный в тот роковой вечер другую, все бы сложилось иначе. И для тебя, и для него, и для всего человечества. Вот и все. А я так надеялась услышать напоследок, что помыслы Адера были вовсе не дурные, что он сам не знал, какая участь нас ожидает, но нет. «Прощай», — прозвучало уже едва слышно. «Теперь поможет лишь только чудо». Если бы не метка Адера, то я бы наверняка превратилась в полнейший овощ. Но пусть темная магия никак не могла превзойти силу единого и все же хоть немного, но ослабляла ее воздействие. Да, я физически не могла себя контролировать. Да, я безоговорочно слушалась приказов, но мое сознание осталось нетронутым. Я даже говорить могла, что захочу, вот только с большим трудом и совсем немного. Правда, это не особо исправляло ситуацию. В обители вовсю шли приготовления к свадебному балу. Я послушным истуканом сидела в своей комнате и лишь благодаря болтливости служанки узнавала, что и где происходит. Все изумлялись, почему Единый ускорил свадебный бал. В обители царило радостное воодушевление. Люди сочли, что такое решение Бога – это красноречивый признак того, что цель многих поколений достигнута, грядет милость свыше, и проклятие с Ремерии и Лиргиона будет снято. Ага, как же. И никому, похоже, было невдомек, что Единого больше не волнуют другие избранницы. Потому ему плевать, что девушки прошли не все магические ритуалы. Ведь зачем ему теперь дети со слабой магией, если есть я с полноценно развитой? И вполне было бы логично в этой ситуации впасть в отчаяние от собственной беспомощности, паниковать и мысленно стенать, надеясь лишь на внезапное невесть откуда взявшееся чудо. Но жизнь в обители меня, если чему-то и научила, то только тому, что чудес не бывает. Не прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, чтобы надавать единому по щам. Не восстанет погибшая богиня. И армия прекрасных рыцарей на белых драконах не примчится штурмовать обитель. Ниоткуда спасительное чудо не придет. Если я хочу выбраться из этой переделки, то и выбираться я должна сама. Ни на кого не рассчитывая и не надеясь. Вот потому-то отчаяния у меня и не было. Только решимость и злость. Сутки до свадебного бала предостаточно времени все продумать и просчитать. И выход нашелся. Да, очень рискованный и сомнительный, но все же лучше, чем смиренно, сложа лапки, ждать своей участи. На моей стороне то, что я остаюсь в своем уме, и то ли Едина не знает о метке Адера, то ли не считает помехой то, что я контролирую свое сознание. В любом случае, мне придется сделать вид, что я смирилась и покорно жду своей участи. Ну а дальше ход событий известен. Свадебный бал, некая церемония, которую ремерийкам преподнесут как якобы брачную. Моим так называемым женихом будет Сайф. Теперь я знала имя этого альтернативно одаренного, добровольно согласившегося стать человеческим воплощением единого. О его имени обмолвилась моя служанка, когда рассуждала о том, что с отлетом Адера именно Сайф стал самым завидным женихом из всех темных. Так вот, с этим самым завидным мне придется пройти некую церемонию, ну а дальше, соответственно, первая брачная ночь со всеми вытекающими из этого последствиями. Самый опасный для меня момент, но в то же время и единственный шанс на спасение. Единый наверняка вселится в Сайфа именно на ночь, но воплотившись в физическом теле, он обретет и все недостатки человеческой жизни, а именно уязвимость. «Да, я ничего не могу сделать единому, пока он бесплотное существо, обитающее невесть где, и просто дергающее за ниточки своих марионеток, когда ему это надо. Но когда он станет физически уязвим в человеческом обличии, тогда-то я могу попытаться с ним справиться. Пусть я не контролирую свое тело, но сознание, благодаря защите метки Адера, мне полностью подвластно. А именно сознание управляет магией». «Единый боится моей полноценной магии, вот и получит ее в качестве свадебного подарочка с лихвой. Ну, а если что-то пойдет не так, я достаточно управляю магией, чтобы она убила меня саму при необходимости. Даже на этот шаг я готова, лишь бы выдающий себя за бога мерзавец не смог воплотить свой план в жизнь». Но, несмотря на решимость, все равно проскальзывали нотки тоски. Я не злилась на Лоренсию и даже не обижалась на нее. Пусть сама бы я ни за что ее не бросила в беде, но пора уже принять то, что мы слишком разные. Она добра и милосердна, но ее мягкость всегда действует против нее. Может, так сказались годы жизни с жестокими опекунами, может, просто так сложился характер. Сейчас не было смысла гадать, почему Лоренция стала такой. Да, если называть все своими словами, сестра предала меня. Разумом я понимала, что поступи она иначе, только хуже было бы. Лоренцию вполне могли использовать против меня, угрожая ее жизни. Она сделала то, что считала самым правильным в той ситуации. И я не держала на нее зла за это. Лишь хотелось верить, что все у них с Брелонисом сложится хорошо. Вот потому я и тосковала вовсе не по ней». Несмотря на всю выясненную правду, несмотря на все изначально потребительское отношение Адера ко мне, я все равно в глубине души верила, что будь он здесь, он бы ни за что не допустил этого кошмара. Но его здесь нет. И пусть метка тьмы по-прежнему создает иллюзию его присутствия поблизости, нельзя мне поддаваться ложным надеждам и наивно ждать спасения. Буду сама, как барон Мюнхгаузен, тащить себя за волосы из этого болота. «Госпожа!» В комнату заглянула моя служанка, прерывая тяжелые размышления. «Уже пора собираться. Лорд Сайф скоро придет за вами, чтобы отвезти на свадебный бал». «Ну что ж, час пробил. Посмотрим единый, кто кого переиграет». Сайф заявился за мной при полном параде. Напыщенный и самодовольный, он напоминал и индюка, и павлина одновременно. Меня так и подмывало спросить, да какой вообще он степени идиот, раз так рад стать физическим воплощением единого. Но, памятуя свой план, я должна была сохранять видимость покорности и смирения, чтобы усыпить чужую бдительность. Я даже сдержалась и не сморщилась от отвращения, когда схвативший меня за подбородок Сайф склонился к моему лицу. «Забавная ирония судьбы, верно? Прямо упивался своей властью надо мной. Ты так гордо отвергла мое предложение, зато теперь целиком и полностью мне отдана. Все складывается как нельзя лучше. А ведь я был уверен, что Адер так с тобой носится лишь из-за твоей смазливой мордашки. А ты, оказывается, у нас вся уникальная, прямо на вес золота». Вот правда, если бы от самодовольства можно было бы лопнуть, от Сайфа бы и мокрого места не осталось. Но, увы, он продолжал наслаждаться ситуацией, по-хозяйски взяв меня под локоть, повел за собой. То, что я не могла контролировать свое тело, не избавляло меня от необходимости все чувствовать, и туго затянутый корсет бального платья нещадно давал о себе знать. Что там Сайф говорил про иронию судьбы? Вот настоящая ирония судьбы будет, если я, все это время сохраняющая свое сознание от воздействия божества, вдруг это самое сознание потеряю из-за такой банальности, как тугой корсет. Но я старалась не подавать вида, будто что-то не так, мобилизовала все силы. Все-таки ставки в этой игре слишком высоки, чтобы я допустила хоть малейшую слабость. Остальные же просто веселились. Избранницы в бальных платьях, темные в парадных камзолах. Бальный зал сверкал магическими огнями огромной люстры, гремела музыка, и лакеи сновали с подносами туда-сюда. Взяв у одного из них два бокала вина, Сайф один всучил мне. Правда, забыл приказать, чтобы я пила, так что я так и стояла с бокалом в руках. Я засекла среди собравшихся и леди Пинкилию, и Архимага, но, боюсь, они по-прежнему были под воздействием воли единого, так что ничем бы мне не помогли. Сайф держал меня за локоть так крепко, словно я была его законной добычей. Отпустил лишь на краткий миг, когда на нас налетел один из темных, да еще так неловко опрокинул мой бокал с вином прямо на рубашку Сайфа. «Крайтон, слепой идиот!» — рявкнул Сайф раздраженно. «Смотри, куда прешь!» «Простите, не заметил», – расшаркался в извинениях тот и тут же поспешил убраться во свояси, словно опасался, что его мигом прибьют. «Крайтон? А не так ли звали друга Адера? Адер еще говорил, что тот отлично разбирается в древних рунах и по его просьбе взялся переводить позаимствованные у Улритана какие-то там старинные свитки. Появление самого главы обители сбило меня с мыслей. Музыка затихла, разговоры прекратились. В воцарившейся тишине лорд Элоритан поднялся на постамент и торжественно начал. «Приветствую вас, посланцы Ремерии и Лиргиона! Приветствую вас, избранные воли единого, вершить судьбы нашего мира!» Долгие годы эта обитель принимала в своих стенах девушек и молодых людей из наших разрозненных королевств. Долгие годы все мы жили надеждой, что однажды все изменится. И вот этот час пробил. Так давайте поднимем бокалы за этот день, за этот роковой день. Ну да, роковой, иначе не скажешь. Все присутствующие подняли бокалы с вином. Сайф тоже. Ну, а мне, простите, никто не приказывал этого делать. Да и после налета Крайтона я так и стоял истуканом с пустым бокалом. Первым, сделав глоток вина, лорд Элоритан все так же торжественно продолжил. «Наверняка все вы недоумевали, почему же свадебный бал перенесен. Так вот, теперь перед всеми вами я могу дать ответ. Такова воля единого. Такова милость единого». «Таков знак того, что теперь точно все изменится. Наш милосердный всемогущий бог наконец-то получил то, чего он так добивался все эти годы с той страшной кровопролитной войны. За новое будущее, за единого!» «За единого!» — хором повторили все. Глава обители допил вино с таким видом, будто вот-вот в итоге взмахом руки торжественно хряпнет несчастный бокал об пол вдребезги. Но нет, его пальцы будто сами с собой разжались. Лорд Элоритан пошатнулся и упал ничком. «Что за...» Сайф не успел договорить, пытался схватиться за меня, чтобы удержать равновесие, но тоже повалился на пол. Все собравшиеся падали, кто-то с тихим охом, кто-то вообще бесшумно, и избранницы, и темные, и даже слуги со стражей. Несколько мгновений, и я одна осталась стоять, как сурикат среди чистого поля. «Простите, а что вообще тут происходит?» «И вот как обидно, нет никаких помех сбежать, а даже пошевелиться не можешь». «Да я не то что сбежать, я даже хотя бы легонечко пнуть валяющегося на полу Сайфа не в состоянии, а ведь когда еще предоставится такая возможность?» Мысль оборвалась одновременно с распахиваемыми дверями. «Адер! Вот только он сейчас больше походил на всадника апокалипсиса, чем на аристократа, чуть припозднившегося на бал. Вместе с ним в зал ворвалась тьма, уже вовсю расползалась по стенам. Вроде бы ура, спасение, но что-то как-то совсем уж зловещее. Он подошел ко мне, ничего не сказал, лишь окинул обеспокоенным взглядом. На кончиках его пальцев полыхнули искры, мигом сорвались, завертелись вокруг меня». Вроде бы даже не касались, но при этом казалось, что буквально впиваются в кожу. Контроль над физическим телом вернулся так резко, что я тут же потеряла равновесие. Точно упала бы, не придержи меня, Адер, за плечи. «Ты как?» – встревоженно спросил он. «Идти сможешь?» «Да какую идти? Тут бежать надо!» Но я не могла не спросить, пусть речь пока и давалась с трудом. «Зачем ты вернулся?» Он взял за подбородок мое лицо, заставляя встретиться взглядом. «А ты не понимаешь? Казалось, его это даже задело, но я проигнорировала вопрос. А то, боюсь, начни мы сейчас выяснять отношения, то упустим драгоценное время. Надо выбираться отсюда», — я опасливо оглядела бессознательных людей вокруг. «Только как?» «Не беспокойся, я выведу тебя». Адер взял меня за руку, благо тоже не стал доканывать никакими разбирательствами. Этим мы вполне сможем заняться, когда окажемся подальше. Бальный зал мы покинули без проблем, да и в коридоре охрана была без сознания. Только, похоже, они свалились не просто так, их кто-то вырубил. «И все же, как ты смог вернуться?» – не удержалась от вопроса я, пока мы спешили по коридору. «Тебе опять открыли проход в куполе?» «Нет, конечно, сама посуди, стали бы от меня избавляться с тем расчетом, что потом вернуться дадут». «Погоди, так от тебя все же избавились или с твоей семьей что-то случилось?» Адер остановился. «Эви, случись что-то с моей семьей, я бы и так это почувствовал по кровной связи, так что я сразу понял, что известие ложное, видение моей матери просто чья-то искусная иллюзия». Ну а то, что и проход в куполе открылся, несложно было догадаться, чьих это рук дело. «Но ты же все равно улетел», — тихо возразила я. Он даже в лице изменился. «Ты и вправду решила, будто бы я тебя попросту здесь бросил?» Я даже отвечать не стала, отвела взгляд. Но Адер схватил меня за плечи. «Эви, пойми, мне пришлось уйти, и я понятия не имел, что Брелонис смолодушничает и сам сбежит с Лоренцией, так тебе и не передав мои слова». Но я не мог ни на миг задержаться. Все должно было выглядеть так, будто я попался на уловку единого, иначе бы в итоге ничего не сработало. «Что не сработало?» Я все же подняла на него глаза. Адер перевел дыхание, пытаясь успокоиться. «Помнишь, я тебе говорил о древних свитках, что я забрал из кабинета Алритана? Крайтону все же удалось перевести абсолютно все. Я знаю, кто такой единый на самом деле». И все же сорвался. «Эви, у меня и мысли не было бросать тебя на произвол судьбы. Но пойми, я должен был улететь. Только меня бы они послушали». «Кто они?» «Другие кланы. Свитки стали непреложным доказательством моей правоты. Но только я, как наследный принц правящего клана, мог призвать другие кланы. Я вернулся сюда через тайный проход в скале. Вместе с Крайтоном мы отравили зельем без сознания все вино и еду, чтобы абсолютно все здесь стали безобидными, чтобы единому просто не в кого было вселиться, понимаешь? И вот-вот мощь дракона всех кланов обрушится на магический купол, разрушит его, а вместе с ним и всю эту обитель». «Моя тьма убережет бессознательных людей, с ними ничего не случится. Единый сконцентрировал здесь всю свою силу, и если мы справимся с ним здесь, то за пределами этой долины никому уж точно ничего не грозит. И вот, казалось бы, радуйся, прыгай от счастья. Вот оно чудо, которое я уже не ждала. Вот он мой спаситель, который вернулся за мной, но...» «Ты вправду хотел просто использовать меня как постельную игрушку и после отобрать ребенка?» – тихо спросила я, ни на миг не сводя с него пристального взгляда. «Эви, я многого не знал и...» «Тогда или нет?» – перебила я. Адер шумно вздохнул. «Да, именно так я и собирался поступить. И на свадебном балу в Римерии я выбрал тебя именно с тем расчетом, что ты родишь от меня сына, наследника для моего клана. Но прежде чем ты заклеймишь меня презрением, все же выслушай. Мне очень хотелось послать его к черту. Точнее, сначала благополучно выбраться отсюда, а после уже посылать. Уж очень больно было осознавать, что тот, кого я люблю, хотел так со мной поступить. Но я все же сдержала эмоции. Не смогла ничего сказать, лишь кивнула. Эви, мы все были обмануты. Адер смотрел на меня очень внимательно, словно моя реакция была для него безумно важна. Вам лгали про свадьбы и большую любовь. Нам же лгали, что ремерики бессердечно бросают своих детей. Запрет на разговоры в обители не позволял правде открыться, и все мы так и оставались в плену заблуждений. Пойми, каждый темный здесь был уверен, что избранницы прекрасно осведомлены о своей участи, и она их вполне устраивает. Никто в Лиргионе все эти годы даже понятия не имел, что ремерийки возвращаются назад со стертой памятью. Эви, клянусь самой тьмой, я и вправду ни о чем не знал. И ты не представляешь, в какой я был ярости, когда примчался Крайтон, вычитав все это в свитках. Я как раз ждал, пока ты вернешься после разговора с сестрой, и тут вдруг он, а сразу следом и ложное видение моей матери с вестью о смерти отца. Я должен был принимать решение мгновенно, без малейшего права на ошибку. Эви, ласково коснулся моей щеки. Поверь, я бы ни за что тебя не оставил, будь иной выход, но мы не смогли бы просто сбежать. Единый бы везде нас нашел, пока существует обитель, и разрушить ее нужно именно сейчас, когда он близок к физическому воплощению. Его дух уже здесь, но вселиться ему теперь не в кого, так что... Он резко замолчал, от чего-то отшатнулся. Адар... Его глаза в один миг заволокло тьмой. Сдавленно ахнув, я попятилась назад. Единый все же нашел себе темного для воплощения. У Адара оставалось лишь последнее мгновение. «Эви!» – сдавленно выдохнул он. «Убей меня!» «Убить? Да я не смогла бы это сделать, даже если бы все мои обвинения в его адрес оправдались. Да как вообще можно убить того, кто дорог тебе, как никто другой?» Но разумом я прекрасно понимала, что дело плохо, и промедление может стоить очень многого. Я кинулась прочь и, даже не оборачиваясь, чувствовала, как разрастается позади мощь чужой магии. Вот только бежать было некуда. Мне никак не выбраться из долины, Адар все равно нагонит меня. И самому Адару тоже никак с Единым не справиться. Он же растратил часть своей магии на то, чтобы обезопасить оставшихся здесь людей во время разрушения обители. И в итоге это и сыграло свою роковую роль. Выбора не оставалось, путь был лишь один. Прямиком в подземный зал к священному озеру. Пусть у меня нет шансов одолеть Единого, но я должна заманить его подальше от выхода, чтобы он не успел выбраться в обличие Адара и смешаться с темными. Уже на лестнице вниз ощутимо тряхнуло. Похоже, драконы уже пробили купол и принялись за сам дворец. Вот-вот все здесь будет охвачено огнем. Я бегом преодолела последние ступени, вбежала в подземный зал. До умиротворенно мерцающей глади озера оставались считанные шаги и... Адар резко перехватил меня за руку, дернул назад. Не удержавшись на ногах, я упала, но куда больше изматывала даже не физическая боль, а выматывающее ощущение магии единого. Казалось, она осязаема настолько, что вытесняет даже воздух, не позволяя дышать. Схватив меня за шею, Адар поднял над землей легко, как пушинку. Каменное лицо не выражало никаких эмоций. Глаза так и оставались бездонно черными. Я задыхалась, пыталась вырваться, пыталась удержать свою магию, которую сейчас единый буквально выкачивал из меня, но все бестолку. «Убей меня!» Так и звучали эхом последние слова Адара. «Но я не смогу, просто не смогу, это выше моих сил. Но если я ничего не сделаю, то Единый выкачает из меня всю магию, выдаст себя за Адара, а дальше даже представить страшно, что он устроит, лишь бы и дальше снабжать себя полноценной магией. Иных вариантов попросту нет». Единый рассчитывал использовать меня до появления новых магов, но теперь, когда все тут будет уничтожено, решил попросту магию отобрать, и ему нужна вся моя магия, чтобы самому протянуть ровно столько, сколько понадобится для своих темных делишек по сводничеству темных эремериек. Вся моя магия. Но все он не получит. Пусть ее осталось совсем немного, но я сама ее потрачу. Я не стала удерживать магию. Выпустила ее всю, единым мощным порывом прочь, настолько сильно, что она должна была унести и последний мой вдох. Перед глазами мигом поплыло, хотя, может, уже просто от удушья. Но я видела, как во все стороны разошлась мерцающим потоком моя сила. И как с жутким рыком черная тень отделилась от Адара, устремившись за ней. Единому слишком нужна вся магия, он не мог допустить потери ни единой искры. И я бы, может, порадовалась, что это сработало, да только сил радоваться не осталось. Я упала прямо в воду, Адару повезло меньше, едва Единый покинул его тело, темный без сознания рухнул на землю, прямо на камне. На правом виске отчетливо багровело кровавое пятно, а вокруг нас уже тряслись стены, дрожал потолок, и страшный гул, казалось, вот-вот разломит весь мир на части». Каждое движение давалось с трудом. Магия слишком многое у меня отобрала, не осталось ни ее, ни физических сил. Даже сознание угасало, одни лишь эмоции. Одно лишь отчаянное нежелание, чтобы для нас все закончилось вот так. Я не помнила, как я добралась до Адара, не помнила, как хватило сил затащить его в мерцающую воду, с потолка уже падали камни, пару раз едва не попав прямо в нас. И во всем этом хаосе металась, как ошметками, черная тень неведомой твари с леденящим воем, пытающейся найти выход отсюда. Да только не было выхода ни для кого из нас. Все же вода помогала, держала на плаву. У меня получилось дотащить Адара до возвышающейся посреди озера статуи богини. Здесь было совсем не глубоко. Я упала на колени, обняла Адара и, наверное, закричала бы от отчаяния, но сил совсем не осталось. Все вокруг смешалось, вокруг просто рушился мир. А я прижимала к себе того единственного, кто был мне в этом проклятом мире дорог, и тихо плакала. Плакала от того, что мои пальцы на его затылке влажны от крови, от того, что его дыхание слабое настолько, точно вот-вот прервется, от того, что даже признайся я, наконец, Адору, как он все же мне дорог, он все равно меня не услышит, от того, что нам было отмерено так мало времени. А теперь все, ничего не осталось. Ни у него, ни у меня. Только тьма, темная магия. Его темная магия, его магия во мне, которую он наполнил меня через метку. Да только Адар учил меня обращаться лишь со своей, но не с его силой. Так как же? Потолок рухнул. Рухнул, и воцарилась удивительная тишина. Хотя, может, для смерти это как раз нормально? Темнота, тишина. Только почему-то я по-прежнему чувствую Адара рядом, по-прежнему мне физически плохо настолько, что едва удерживаю себя в сознании. Я открыла глаза. Темно, совсем, только ведь это и есть темная магия. Вокруг нас темная магия. Она сама в последний миг воплотилась, закрыв нас от удара. И пусть это дарит нам совсем немного времени, ведь попросту скоро кислорода не останется, но все же... Адар едва ощутимо пожал мою руку. Ощущение было столь слабым, что я в первый миг решила, что мне уже чудится. «Адар», — я все же всхлипнула, — «не знаю, слышишь ли ты меня, но я хочу, чтобы ты знал, все получилось. Получилось, понимаешь? Единый не вырвался. Только вот магии у меня совсем не осталось и...» «А зачем тебе магия, когда у тебя есть я?» Адар слабо улыбнулся, тут же закашлялся, а я все-таки разревелась. Столько раз в этом мире так хотелось заплакать от отчаяния, но я держалась. Но сейчас слезы лились сами собой. Но все же не отчаяние вовсе. А над нами ворочались глыбы. Драконы разгребали завалы, спасая защищенных магией людей. И пусть первый луч света через зазор в камнях был совсем тонок, но мне казалось, что ничего ярче я просто не видела. Луч надежды, луч новой жизни.